Глава 9. По расчетам Элли, от парка Истривер до конторы судмедэкспертов, находящейся недалеко от больницы Бельвью, нужно было ехать никак не меньше 8 минут, даже с полицейской мигалкой. 8 минут — это немного, но ехать в полном молчании надоест, и она успеет задать не дающий покоя вопрос. «Я так поняла, Мария Флокорски считает везением, что тебе в напарнике достался Ларри Уинслоу». Элли встречала Уинслоу в отделе. Насколько она могла судить, он работал один и в основном с бумагами. «Ты запомнила фамилию Флокорски с первого раза? А я думаю, что только у меня хорошие памятные имена». «Честно говоря, меня больше всего заинтересовало имя Ларри Уинслоу». «Да, мужику скоро на пенсию, он лентяй. Вот Кейси, мой прежний напарник, поступал верно. Все знали, что после выхода на пенсию он мечтает перебраться в Аризону. Но каждый день он выкладывался на все 100%. Все удивились, когда он ушел спустя ровно 20 лет, а Уинслоу прям часы считает. Никто в отделе с ним не хочет работать». Мне повезло, что появился ты. Но тебе бы ее и не дали, ведь твой напарник уже ушел на пенсию. Эйкелс ясно объяснил, что Уинслоу должен был достаться мне. Кстати, он сказал, что я должна благодарить тебя, ведь ты меня пожалел. Роган протянул руку к радио, нажал на кнопку и принялся подыскивать подходящую музыку. Он остановил выбор на Hot 97, популярной радиостанции, крутившей хип-хоп. На песне Kanye West он прибавил громкость, а Элли, потянувшись к приемнику, уменьшила ее до предела. «Извини, но раз уж мы теперь напарники, тебе нужно знать, что я предпочитаю решать проблему напрямик. Если я забываюсь и говорю не то, что надо, просто скажи мне об этом, я примолкну. Но зачем же заглушать меня музыкой?» «Не выдумывай, просто у меня фишка такая, понимаешь?» Так музыки Роган начал мотать головой. «Да, знаю». «А еще я знаю, что напарниками нас сделали неспроста. Это известно всему отделу. Мне кажется, я тоже имею право знать». «Видишь ли, уже началось». «Вот значит, в чем дело». Роган выключил радио. «Что значит, уже началось?» «Да весь этот разговор». Роган жестом указал сначала на себя, потом на Элли. «Это все равно, что выяснять отношения с своей девчонкой. Вроде... «Знаешь, малыш, нам надо поговорить». «Ага, только я не твоя девушка, и малышом тебя не называла». «Я не это имел в виду». «Просто, знаешь, напарники должны по-настоящему чувствовать друг друга. Ну вот, а некоторые из наших не слишком уверены, что ты способна их понять. А они тебя». «Это все потому, что у меня между ног ничего не болтается, да? С этим я действительно ничего не могу сделать, неужели?» «Ну да, возможно». «Дело отчасти в этом, но гораздо важнее, как ты попала в отдел. То, что тебя продвигал МакКилрой, не поможет. Мама учила меня не говорить дурно о покойниках, но этого парня у нас никто не любил. Он был выпендрежник, у него на столе стояла фотка, где он с Биллом Браттоном и Руди». Браттон, Уильям, комиссар полиции Нью-Йорка, и начальник полиции Лос-Анджелеса. Джулиани, Рудольф Уильям Луис, Руди, мэр Нью-Йорка, известный, помимо всего прочего, активной борьбой с преступностью. «Ну и кто так делает, а?» «А затем разразилась вся эта шумиха вокруг дела об интернет-знакомствах, и вдруг в газетах появилась твоя физиономия, твоя, а не его. А затем ты, умница такая, в рекордный срок перескакиваешь на следующую ступень, и вот ты уже у нас в отделе. Ты должна понять, такую пилюлю проглотить нелегко. Поэтому ребята в отделе и задаются вопросом, кто твой рабби?» Старое выражение, пришедшее из Тамани Холла, политическое общество Демократической партии США в Нью-Йорке, стало кодовым обозначением связи в полицейской среде. И Элли уж не раз... задумывалась, сколько времени потребуется другому детективу на попытку выяснить механизм ее нового назначения. Да, после 4 лет службы в патруле она проработала детективом всего лишь год, после чего прославилась в деле об интернет-знакомствах и обнаружила, что обрела поддержку в лице руководства управления. Для человека с ее уровнем подготовки Перевод в отдел убийств был делом хоть и необычным, но возможным. Элли свой шанс не упустила. Она считала, что сама сыграла роль своего рабби. «Послушай, я знаю, что оказалась в отделе быстрее многих. Должна отработать свое. Но я вовсе не стремилась попасть в газеты с делом о интернет-знакомствах. Поездка в Канзас не была большим секретом. Это было мое личное время. Его потратила на свою семью. И те, кто хоть на секундочку допускает, что мне по кайфу было болтать с прессой об отце, не имеют ни малейшего понятия, что нам пришлось пережить. Больше 25 лет полиция Вичита настаивала, что Джерри Хэтчер покончил с собой. Больше четверти века Эллина мама расхлебывала последствия этого решения. Она не получила ни страховки, ни пенсии, ни ответов на свои вопросы. И поездка в Вичиту была возможностью доказать, что отец не по своей воле оставил жену вдовой, а детей сиротами. Разумеется, Элли должна была поехать. А когда Дейтлайн просил у нее интервью, пришлось согласиться. «А я и не говорю, что это справедливо», — заметил Роган. «Просто все так и есть. Ты работал с Макелроем. Ты появляешься в новостях, как и он, а значит, неизбежно наследуешь все его дерьмо. Да, вдобавок, ты женщина, к тому же еще и блондинка, хорошенькая, и вся такая цветущая. Люди думают, что ты продвинулась именно поэтому. А как это соотносится с тем, что меня едва не сделали напарницей Уинслу?» Прежде чем ответить, Роган выдержал паузу. «Потому что лейтенант Эккелс во всеуслышание заявил, что он так и сделает, если найдется доброволец. У Эккелс такая манера руководить. Убедит, что все знают. Он отнесется одобрительно, если мы окажем тебе холодный прием. Ты бы видела физиономию Уинслу». «Как не смешно, я не думаю, что дело в тебе. Просто ему неохота снова работать по вызову». «Так почему я не с Уинслу, а с тобой?» «Если иметь в виду то, как она получила назначение, неудивительно, что Эккелс не здоровался, по утрам сталкиваясь с ней у раздевалки, и всю прошлую неделю поручал лишь тяжелую работу. Она бы не удивилась, даже если бы он дал ей в напарники неудачника вроде Уинслу. Единственное, о чем она не понимала, это почему Роган стал рисковать ради нее. Она бы справилась со скептическим отношением других полицейских, тоже мне новость». Постепенно склонил бы их на свою сторону. Вот почему человек без видимых причин, протянувший ей руку помощи, — это совсем другая история. Роган упорно смотрел на дорогу. «Поскольку, видишь ли, я не намерена вступать в личные отношения с коллегами по работе...» Непроницаемая мина сменилась сдержанной улыбкой, затем он расхохотался. «Мечтать не вредно, девушка! Я не свободен...» «О, Господи, посмотрите только! Она считает себя неотразимой!» «Я не это имела в виду. Просто я не понимала, почему вдруг...» «Нет, я правда не это имела в виду. Именно это!» «Болван Эккелс сляпнул тебе, что я сам взял на себя ответственность, и ты решила?» «Единственной причиной, почему мужчина берется помочь тебе, его тайны и намерения, что-то с этого поиметь?» «Ты не думай, я с такой критикой уже сталкивался в отделе. А еще они считают, что я проявил к тебе сочувствие из-за всей этой фигни, которую болтали у меня за спиной. Его взяли по квоте для разнообразия, чтобы в дискриминации не обвинили». «Значит, и не поэтому тоже?» «Нет». «И что это навеки останется секретом? К тайнам Д.Б. Купера и Джимми Хофты добавится еще одна. Почему Джей Джей Роган спас Элли Хатчер?» Свернув на Первую авеню, Роган перестал улыбаться. «Я доверяю своему чутью. Я подумал, что Эккелс лоханется, прикрепив тебя к Уинслу, а контора потеряет хорошего копа. Ну и, скажем так, мне самому не всегда везло с напарниками. Похоже, другого ответа Элли не добьется, по крайней мере, пока. И ты меня спас», — многозначительно подытожила она. «Если хочешь, думай так. Хочу». «Ну, вот и хорошо. Можно мне включить радио?» «Можно». Он прибавил громкость и снова принялся двигать головой в такт музыки. «Конечно, мне жаль тебя расстраивать, Хэтчер, но я и впрямь не свободен. Недалеко как вчера вечером я рассказал своей девушке, что мы с тобой нормально поладили». Элли глядела в окно и тоже легонько покачивала головой. Манхэттенский офис главного судэксперта располагался на пересечении 1-й авеню и 30-й улицы северной стороны медицинского центра Бельвью. Проезжая мимо крытого стеклянного входа в новую пристройку, они мельком увидели оригинальный исторический фасад, по-прежнему видневшийся за осовремененным входом. Здания Бельвью располагались самые первые в стране служба неотложной помощи, родильное отделение, а также старейшая общественная больница в штате. Но за пределами Нью-Йорка она известна только одним — своей психушкой. Элли проживала в Нью-Йорке 10 лет, но даже теперь при слове «Бельвью» у нее в голове невольно возникал образ немытого и нечесанного человека в смирительной рубашке, завывающего как гиена. Роган нашел местечко для парковки перед зданием судмедэксперта. Когда детективы вышли из машины, меж облаков выглянуло солнце, и воздух будто бы застыл. Пройдя через стеклянные двери, они поднялись на 4-й этаж. Дежурный в окошке взглянул на их жетоны, нажал кнопку, пропуская их, и указал в сторону коренастого мужчины, который стоял у ближайшего стола, наговаривая что-то в цифровой диктофон. У него были курчавые каштановые волосы, седоватая бородка и белый халат, прикрывавший синий свитер и брюки цвета хаки. Заканчивая свою мысль, он предупреждающе поднял палец, а затем щелкнул кнопкой и выключил диктофон. «Джей Джей Роган, если не ошибаюсь». Роган пожал протянутую руку. «У вас хорошая память, док, а это моя напарница, Элли Хатчер». «Ричард Карр», — представился мужчина, протягивая руку. «Мы с вами говорили по телефону. Первое убийство? Второе?» — поправил Элли. «Вы почти угадали». «Ну, ладно. А для нас с вами, значит, первое. Будем надеяться, что я смогу вам помочь». «Когда вы звонили, детектив, вы сказали, что нашей юной мисс Харт было 19, что в последний раз ее видели живой в ночном клубе в 2:30, верно?» «Верно». «Это соответствует моему выводу о времени смерти. Трупное окоченение тогда еще не наступило. Тело твердеет примерно через 3 часа после смерти, что вызвано биохимическими изменениями в мышцах. Я обнаружил непереваренные макароны». «Вы сказали, что последний раз она ела в 10, да?» «Такое время указали ее подруги. И снова все сходится. Процесс пищеварения давно окончился, и пища переместилась в 12-перстную кишку». «Ее убили между 2 и 5 часами утра?» — поинтересовалась Элли, приходя к главному. «Последний раз подруги Челси видели, как она танцует в 2:30. Когда же Элли обнаружил ее в 5:30... Ее кожные покровы уже приобрели серый оттенок, так что тут и так все ясно. «Простите, некоторых детективов наука завораживает, а некоторых нет», — пояснил доктор Карр. «Ладно, в таком случае займемся прочими находками. Возможно, это вам уже известно, но в этом самом клубе мисс Харт от души напробовала сгорячительных напитков. Содержание алкоголя в крови 2,5 промилле». «Трижды пьяная», — заметила Элли. «Не трижды, а 3 с четвертью, если быть точным. Так вот, печени требуется от 60 до 90 минут, чтобы переработать 1 порцию спиртного, то есть его концентрация в крови продолжает увеличиваться в течение этого времени, а уж потом уменьшается, в зависимости от того, как долго она пила». «Подруги сказали, что они выпили перед ужином», — вмешалась Элли. «Но настоящая гулянка началась 10:00. Наверняка в 10:30 она выпил еще, а клуб закрылся в 4 утра. Карр кивал, глядя в потолок, что-то подсчитывал. «Хорошо, тогда так. Учитывая, что употребление алкоголя продолжалось, я, вероятно, не ошибусь. На момент смерти она все еще была под кайфом. Я прихожу к выводу, что при весе всего 55 килограммов за вечер ей нужно было выпить 9 или 10 бокалов. Элли покачала головой. «Как же все это глупо. Привлекательная и вызывающая одетая девушка, несовершеннолетняя, вдрызг пьяная, одна среди ночи разгуливала по улице Манхэттена. За год по нескольку девушек погибают с такой неосторожностью, и, похоже, на их ошибках никто не учится. К тому же мы получили результат токсикологической экспертизы. Обнаружен метамфетамин. А вот это сюрприз». Элли всегда считала, что легко распознает лжецов. Однако во время разговора с подругами Челси у нее не возникло подозрений. Двусмысленности в речах не было. Ни секс, ни наркотиков. Можете сказать, когда она его употребила? Не раньше, чем за 4 часа до момента смерти. Еще и под наркотой. Добавок к привлекательности, полуоголенности, юности и опьянению. Трудно представить более опасное сочетание. Криминалисты полагают, что девушку убили в другом месте и только потом привезли на площадку в парке Истригер. Вмешался Роган. О, да, разумеется. Вероятно, вы знаете, что сердцебиение смешивает в сосудах наши кровяные тельца и тромбоциты. Жестом он изобразил смешивание. А когда сердце биться перестает, и миксер теряет силу, красные кровяные тельца начинают оседать под действием силы тяжести. Это вызывает характерное для синюшности изменение цвета. Кажется, что под кожей слой виноградного джема. — А изменение цвета у Челси? — спросил Элли. — Ее тело хоть и нашли в сидячем положении, однако джем у нее на спине. Это означало, что тело Челси Харт после смерти лежало лицом вверх и только потом оказалось в том положении, в каком его обнаружили. После смерти девушки ее тело не только перемещали, основываясь на незначительном количестве крови по краям ран, я делаю вывод, что порезы, которые вы видите на руках, ногах и лице, нанесены посмертно. Если бы вы сказали, что ее погружали в воду, в горячую ванну, к примеру, я бы мог пересмотреть свое мнение о порезах, но подтверждения этому нет, в смысле учесть быстроту обнаружения тела. «Значит, причина смерти — удушение?» «Мне все-таки нужно завершить вскрытие. Но, в общем, да, я уверен, что в конечном счете так оно окажется. По расположению синяков на шее можно сказать, что душили ее вручную спереди». Он показал детективам руки с сильными широкими пальцами. «Большие пальцы положили на гортань, ладонь на каротидной артерии, а другими пальцами обхватывали шею сзади». Если она лежала на спине, а он находился на ней, давление было колоссальным. По многим признакам удушение руками — самый целенаправленный способ убийства. Оно не может стать результатом мгновенно принятого решения. Это ведь не нажать на спусковой крючок и не перерезать горло. И отчуждений тут нет, это же не отравление и не сказное убийство. Ничто не отделяет убийцу от жертвы. Ни веревка, ни шарф, ни ремень, он все делает сам. В таких случаях овладея убийцей хоть капли сомнений, помедли он хоть миг, он может остановиться. Среди всех убийц душители, обходящиеся лишь собственными руками, всегда были самыми целеустремленными и раскаивались реже других. И почти всегда их мотивом оказывалось сексуальное желание. «Есть ли свидетельство сексуального насилия?» — осведомился Элли. «Удивительно, но... Однако никаких признаков вагинальной или анальной травмы нет. Разумеется, я все равно провел полное обследование. Иногда результат обнаруживается в мазке из полости рта. Но для получения первичных результатов по мазкам понадобится пара дней. И несколько недель для анализа ДНК, если нам все же удастся найти какую-нибудь жидкость для исследований. Могут ли отыскаться доказательства добровольного секса в течение нескольких последних дней?» Словом, ее подруг нет. У нее есть парень, который, по предварительным данным, всю неделю пробыл в Мехико. Ну что ж, по крайней мере, будем знать, что любая обнаруженная ДНК нам пригодится. Ну вот, пока и все, — внезапно закончила беседу Кар. Но я дам знать, когда мы получим результаты анализов. Когда они возвращались к машине под солнцем, которое прогревало холодное утро, переходящее в день, или думала о последнем часе жизни Челси, о страхе и боли, которые та наверняка испытала. Затем представила себе ту же девушку 2 часами ранее, как она улыбалась, танцевала и говорила своей подруге, что это лучшая ночь в ее жизни.